Глава 14. Гонка со смертью запомнилась мне довольно смутно, в основном чередой размытых образов и яркой мыслью о необходимости сосредоточиться на дыхании. Такое бывает, когда организм бросает все силы на выполнение главной задачи, отключая второстепенные процессы. Одним из них стал мозг. В основном я действовал на рефлексах и позже восстанавливал некоторые события с помощью записи в костюме. Ущелье оказалось очень длинным и прямым, без спасительных развилок, а жуки – настырными. Мы бежали на предельной скорости, постоянно используя стимулятор и поддерживая небольшое расстояние между отрядом и стаей. Вероятно, часть забегала в попадающиеся пустые пещеры, и это немного замедлило погоню, и еще повезло, что у них не было летающих тварей. Сознание вернулось примерно через час, когда мы наткнулись на первую развилку. Ущелье делилось на два направления, условно правое и левое. Почти все легионеры повалились на землю, хрипло задыхаясь, лишь Фокси и Вэл остались на ногах. Фурсианка вовремя заметила в траве проржавевшие рельсы, верный признак цивилизации. Я приказал отряду отдать мне гранаты и бежать дальше. После окрика валькирии все безропотно послушались, и я оказался обладателем небольшого арсенала. Быстро связал их специальным шнуром, приладил детонатор с датчиком движений, побрызгал одноразовой приманкой и заложил у стены ложного поворота с расчетом вызвать обвал. Едва успел пробежать километр по рельсам, услышал за спиной мощный взрыв и грохот лавины. Это должно было притормозить жуков. В следующий раз я очнулся еще через несколько часов гонки со смертью, когда каньон наконец закончился гигантским кратером от плазменного удара. По оплавленным краям угадывались остатки промышленного комплекса. Очевидно, здесь когда-то добывали полезные ископаемые, по мере выработки залежей разбирая железную дорогу до шахтерского городка. Вот откуда здесь взялось столько пещер, в которых с удовольствием укрылся Рой. Последний рывок. Подбодрил я всех по общей связи. У кого еще остались стимуляторы? У меня пусто, отчитались все, кроме Валькирии, Фокси и Мальты. Девушки оказались запасливее парней. Делимся, не жалеем, иначе все сдохнем. Я вогнал в себя очередной шприц через системы костюма и перекинул еще несколько ближайшим легионерам. У Вэл оставался последний, зато Фокси с Мальтой сообразили на троих. Двигайтесь к тому зданию, похоже на офис. Там должен быть бункер для руководящего персонала. Укройтесь в нем и активируйте маскировочные сферы. Дверь не трогать. Откуда ты знаешь? Вспылил Трой, не выдержавший перегрузки и ударов по нервной системе. «Какого хрена ты вообще раскомандовался? Наш лидер Валькирия, а ты вали на свою землю, долбанный». Договорить ему не дал мощный удар в подбородок, от которого не спас даже шлем. Валькирия потрясла сжатым кулаком, а я поморщился из-за напрасно теряемого времени. «Несите его в укрытие, я отвлеку тварей». Мне пришлось вмешаться, чтобы промедление не стало смертельным. И отвечая на вопрос, раз планета состояла в Федерации, там должен быть бункер. Время вступления примерно совпадало с последним обновлением курса Балтимора, через который меня прогнал Свин. И потому я знал, что тогда как раз проводили эксперимент по их массовому строительству, который наверняка до сих пор аукается из-за прорвы потраченных напрасно ресурсов. Как много времени требуется человеку, чтобы забраться на многокилометровую стену? Относительно мало, когда на его стороне костюм с усиленными синтетическими мышцами и вырубленная в скале шахта давно рухнувшего лифта. Первый прыжок совершил, оттолкнувшись ногами, и дальше подбрасывал себя руками, и кричал о критическом недостатке энергии, но по моим расчетам должно было хватить. На вершине я добежал до начала джунглей и швырнул туда последнюю приманку с запахом. По идее, это должно было сбить преследователей. Я не заметил среди преследующих нас жуков больших интеллектуалов и специализированных ищеек, а их коллективный разум сильно устарел и деградировал во время спячки. Возвращаясь к отряду, успел заметить приближающееся к нам облако пыли. Мой трюк с гранатами неплохо замедлил тварей, но не смог их обмануть. Оставалось надеяться, что задумка с бункером сработает, иначе придется бросать отряд и действовать в одиночку. Вспомнив примерную схему похожих типовых зданий, я осторожно спустился по пожарной лестнице и через несколько поворотов и один длинный коридор нашел пустой бункер. На секунду замер в недоумении, и из-за маскировочной завесы показалась Фокси, помахав мне рукой. Никогда не видел, как они работают снаружи. Вымученно улыбнулась фурсианка. Я тоже. Внутри я увидел раненых и измученных членов отряда, почти полностью потерявших свое снаряжение. Во время безумной гонки почти все скинули рюкзаки, не говоря уже об отрядном контейнере, который остался на той стороне завала вместе с Прометеем и Икарусом. Некоторые еще и лишились брони, несмотря на дымовую завесу. Плевуны, трутни и метатели нанесли легионерам множество серьезных ран. Они, блин, не умели бегать под плотным огнем. Тяжело вздохнув, я бросил свой рюкзак на пол и вытащил полевую аптечку. Больше всех досталось Бруту, яд попал в его организм, и кожа почернела во многих местах, он добрался исключительно благодаря стимуляторам. На ногах зияли дыры, и его броня практически утратила функциональность. На меня напала какая-то тварь из-под земли, просто выскочила и устроила мясорубку, еле успел ее убить, прежде чем она мной закусила. Побледневший Брут пытался храбриться. «Совсем плохо, жить будешь, отключи боль, мне придется порезать тебя, чтобы выпустить гной». Я быстро вытащил из пустой картотеки металлический ящик, приспособив его в качестве сосуда. «И не дергайся». Хорошо, что все тела обладали базовой функцией отключения нервов. Это было сделано не ради нашего комфорта, а чтобы легионеры не сходили с ума из-за дикой боли, пока их снова и снова пожирали заживо. Теперь это играло мне на руку. Вооружившись скальпелем и несколькими пластиковыми трубками, я удалил все пораженные ткани, нанес регенерирующую мазь и наложил повязку, всадив сверху ударную дозу антибиотиков. «У тебя постельный режим, пока не сможешь опереться на ногу без боли, не геройствуй». Не слушая благодарностей, я медленно поднялся и отнес контейнер с зараженной жидкостью в отдельную комнату с сохранившейся дверью. Вот и туалет нашелся. «Теперь ты, Мальта». Жуки уничтожили шлем девушки, и она чудом не лишилась глаз, но ей все равно требовалось удалить пораженную ткань, чтобы убрать риск заражения. Рой был очень изобретателен в плане ядов, но нам повезло, против устаревших стадий эволюции давно выпустили лекарства и включили их в продвинутую аптечку вроде моей. Оказывая первую помощь, я оценил общее состояние отряда, крайне неудовлетворительное. Боеспособными остались Валькирия, Фокси и Саранчит. Дак лежал пластом и почти не реагировал на внешние раздражители, полностью измотан. Полуослепшая из-за повязки на голову и отсутствия шлема Мальта и тяжело раненый Брут могли разве что немного задержать жуков. Оставался еще трой, его я осматривал последним. Сотрясение мозга, полежишь несколько часов и восстановишься, вынес я вердикт, посветив в осоловевшие глаза встроенным в рапиру фонариком. Он сильно впечатлился от такой диагностики и боялся пошевелиться, чтобы я случайно не влепил в него лазерный заряд. «Пайки остались, съешь два, и вообще это всех касается, а у него вообще есть чему сотрясаться», — фыркнула Фокси. Благодаря удачно выбранной оболочке она устала меньше всех и получила всего несколько плевков, с которыми справилась броня. Нашел время для препирательств. На всякий случай я проверил оставленную в коридоре камеру. Никаких следов жуков. По идее, маскировочные сферы должны были заглушать все звуки, но я все равно высказался. Нам лучше поставить палатку и перебраться в нее. Я заговорил, не давая вспыхнуть новой ссоре. Момент для нее был максимально неудачным. Рой может уловить малейшие колебания, из-за чего бункеры оказались неэффективны. «Вэл, мы можем использовать твою?» Девушка молча кивнула и занялась установкой. Она входила в число немногих, сохранивших свое снаряжение. «Может, нам закрыть главную дверь?» – предложил Дак. «Это они точно услышат. Важно, чтобы они считали это место заброшенным. Несколько часов, и угроза минует, пока сидим тихо и ни в коем случае не кричим и не стреляем. От готовки тоже лучше воздержаться, едим готовые пайки. Было бы еще что жрать», – вздохнул Брут. «У меня сейчас желудок начнет переваривать сам себя». Я молча сунул ему энергетический батончик и помог перебраться в поставленную Валькирией палатку. Несмотря на ее большие размеры, поредевший отряд с трудом поместился, броню и оружие пришлось оставить снаружи, как на пикнике или в походе. Слабо улыбнулась Фокси. Встретив несколько мрачных взглядов, она нахмурилась. «Между прочим, я пытаюсь сохранять позитивный настрой. Лучше обсудим по-настоящему серьезные дела», — заявила Валькирия. Ее руку стягивала плотная повязка, не давая смещаться сломанным костям. Несколько часов, и усиленная регенерация тела справится с раной без лекарств. Цезарь должен стать лидером отряда. Он мгновенно вскинулся трой. Сильный стресс впервые заставил Мямлю и Тихоню проявить твердый характер. Еще бы он правильно выбрал направление, а не пытался все испортить. Да не в жизнь. Я не буду подчиняться желторотому новичку только потому, что ты с ним спишь». Валькирия подалась к нему с явным намерением снова врезать ему в челюсть, но я встал у нее на пути. Не хватало еще тратить почти закончившиеся медикаменты на его лечение. «Ты совсем сдурел? Да если бы мы послушали Цезаря и забрались на вершину каньона, нам бы не пришлось сейчас здесь прятаться. Он спас нас кучу раз, он лучший стрелок в отряде, а от тебя я почти не видела никакой пользы. Цезарь, пожалуйста, отойди, дай я ему врежу». Валькирия попыталась обойти меня, но я был непреклонен. Девушка сильно переживала из-за неудачи и во всем винила себя. Она потеряла одну из главных вещей для лидера, перестала верить в себя. «Если я откажусь, то Вэл останется командовать, но будет сомневаться в каждом своем решении и постоянно просить советов. Пожалуй, действительно проще согласиться, чем в нынешних условиях снова избавлять ее от стресса. У кого-то еще есть возражения против моей кандидатуры в качестве лидера отряда и координатора миссии? Таких не нашлось, не считая Троя. Я еле вспомнил официальное название командира и произнес его, чтобы официально закрепить свой статус. Теперь любое неподчинение моему приказу повлечет наложение штрафа от легиона за препятствование миссии. Тогда решено, проводим ревизию оставшегося у нас снаряжения. Опытные легионеры сохранили главное, оружие с боеприпасами, выбросив все остальное. Не считая содержимого моего рюкзака, у нас осталось три маскировочные сферы, причем одна почти разряжена, две большие палатки и моя собственная, несколько аварийных пайков и стимуляторов и шоколадка, которую Мальта протянула мне с убийственно серьезным видом. Хорошо, что из-за спора с Вэл я брал все в двойном размере, можно неплохо растянуть, но лучше пополнить припасы. Значит, так, я на разведку. Сидите здесь и никуда не выходите. Туалет в той комнате, выставляете по одному часовому, сейчас открою доступ к камерам в коридоре. На связь выходить в самом крайнем случае. Протиснувшись мимо нескольких легионеров, я выбрался наружу. Почти сразу следом вылезла Валькирия и застегнула молнию. Я подумал, она хочет пойти со мной, но выбранная ею тема удивляла. «Я пойму, если ты нас бросишь и выполнишь миссию сам, как тогда, на исследовательском аванпосте? Или возьми с собой Фокси, у вас с ней хорошо получается вместе. Будь у меня другая оболочка, я бы тоже». Она запнулась, когда я приложил палец к ее губам и с серьезным видом посмотрел прямо в глаза. «Для этого мне пришлось приподняться на носки. За кого ты меня принимаешь? Я не бросаю товарищей без крайней нужды. Не буду скрывать, напади на нас жуки прямо сейчас, я бы схватил тебя, может, Фокси, и попытался прорваться. Вы самые целые и опытные, остальные сейчас больше балласт, чем солдаты, им нужно восстановиться. Было приятно говорить правду и не бояться, что кого-то обижу. У командиров часто не бывало такой роскоши, если они хотели сохранить нормальную атмосферу в отряде. Поверь, нам пока далеко до провала. Я поищу припасы и разведаю обстановку. Ты вернешься?» С легким недоверием спросила девушка. «Честно, я не даю обещания, в выполнении которых не уверен. Меня могут сожрать жуки». Заметив, как она опустила голову, быстро поправился. «Приложу все усилия, чтобы вернуться как можно быстрее. Отдыхайте пока. И да, раз я командир, то ты теперь мой заместитель. Возвращайся, тебе лучше не нюхать, что я сейчас устрою». Валькирии очень хотелось остаться и посмотреть, что я буду делать, но я настоял. Подняв свой рюкзак, достал из него пластиковую фляжку, в которой смешал отличную маскирующую мазь из нескольких трав и жученных внутренностей еще после первого столкновения с Роем. Они как раз успели настояться. Вобрал в легкие побольше воздуха и резким движением снял пшикнувшую крышку. Главное, потерпеть минуту, дальше станет легче. Щедро намазал на руки, перебивая собственный запах отвратной вонью, вскоре ставшей совершенно незаметной. Израсходовав часть, забросил значительно полегчавший рюкзак за спину и вышел на улицу. Жаль, Трой потерял свой дрон, тот бы пригодился мне в разведке. Пришлось по старинке искать уцелевшие здания повыше и осматриваться с него. Броню оставил в хранилище, все равно она почти разрядилась, потому пришлось постараться, чтобы залезть на древнюю водонапорную башню по проржавевшей лестнице. Зато, получив отличную обзорную точку, я понял, что ошибался. Это место не было шахтерским городком, его явно строили для обороны. Промышленный комплекс, в котором мы укрылись, остался здесь с прежних времен, а вот здания и улицы за ним имели узнаваемый рисунок, стандартный форпост Федерации. Получается, жители подозревали об идущей из каньона угрозе. Тогда почему не зачистили гнезда? Нет, скорее, они просто перестраховались. Ключевые оборонительные точки, где обычно располагали турели и ракетные комплексы, превратились в гигантские оплавленные кратеры, как две капли, похожие на воронку у меня за спиной. Плазмоиды обстреляли город прямо с орбиты, а высадившиеся десантом джаггернауты сокрушили остатки обороны, разрушив большинство зданий и перегораживающую каньон стену, если она вообще здесь была. Жуки из скрытых гнезд сожрали выживших и хлынули дальше, постепенно захватывая обреченную планету. Да уж, паршивая судьба. Я сделаю все, чтобы Землю не постигла та же участь. В открывшейся мне безрадостной картине имелся один огромный плюс. Теперь я знал примерное расположение тайников и схронов с оружием, спасибо всеобщей стандартизации. Понаблюдав еще минут 15, не заметил никаких следов преследующего нас роя, значит, обманка сработала, и мне следует опасаться лишь тех жуков, что засели в самом городе. Без шлема придется держать ухо востро и надеяться на усиленную внимательность моего тела и уроки Балтимора. Вот и проверим на практике, насколько хорош был старый. Неторопливо спустился обратно, до заката оставалось еще несколько часов, да и я неплохо видел в темноте, особенно при свете местных лун. Первая точка интереса находилась всего в нескольких кварталах. В открытую идти по заваленной обломками дороге попахивало глупым самоубийством, и потому я перебрался на улицу с относительно целыми домами и залез на крышу, сразу прыгнув на следующую. Когда-то здесь размещались квартиры для обычных солдат, не было смысла тратить на них время, все равно не найду ничего ценного. Зато в конце улицы находился дом, разительно отличающийся от серых бетонных панелек, его сложили из укрепленного кирпича и приделали красивую крышу для живущих внутри офицеров. Значит, в подвале имелось убежище с обязательными припасами для выживания младшего командного состава, старший обычно сидел в других местах. Переждав на крыше минут 15 и так и не заметив ни одного жука, я аккуратно сломал ведущую в подъезд дверь и спустился по темной лестнице. По пути заглянул в несколько квартир, везде увидев одну и ту же картину, все истлело и превратилось в пыль. Найти что-то ценное можно было только в защищенных военных бункерах и гражданских убежищах. Открытая бронированная дверь и отсутствие мусора не внушали оптимизма, и предчувствие не обмануло. Кто бы здесь ни был до меня, он полностью очистил склад. Вероятно, группа выживших или остатки армии, теперь не узнать. На всякий случай я проверил несколько малозаметных ниш, и в одной из них мне улыбнулась удача. В тяжелом промасленном свертке я нашел связку тяжелых ребристых сфер. «Жить можно», — сказал самому себе, прицепив несколько найденных гранат на пояс, а остальные отправив в рюкзак. «Так, где здесь может быть следующее убежище?» Глава 15. Жуки атаковали неизвестный город хаотично. Сначала они уничтожили все точки сопротивления, быстро сожрали людей на улицах и в самых шумных убежищах и затем двинулись дальше, оставив здесь что-то вроде гарнизона. После захвата планеты их число сократилось до минимума, но они все же были. Я заранее услышал клацающие по асфальту шаги и слабое шипение и укрылся в ближайшем подвале, пережидая проход патруля. Он состоял из нескольких гончих под предводительством продвинутого арахнида и большого жука с плоской спиной, на которой разместились сигнальные личинки. Задумка была простой, небольшая группа вряд ли уничтожит нарушителей, зато подаст сигнал тревоги, и сюда стекутся все жуки с округи. Собственно, такая же толпа сейчас искала нас в верхней части каньона. Дождавшись, пока патруль скроется за поворотом, я аккуратно выбрался и пошел в противоположную сторону к следующему возможному убежищу. Иногда жуки пускали по два или три патруля подряд, но здесь явно был иной случай. Поднятая нами волна тревоги не дошла до сонного болота, в которое превратились руины города, и это давало мне шанс. Следующее хранилище в подвале офицерского дома оказалось полностью опустошенным, даже в тайниках по нулям. Неподалеку находился перекресток с крупным магазином, в котором тоже было убежище, но жуки обычно не пропускали их и любили устраивать там гнезда. Я наблюдал за ним из окна почти полчаса и, не заметив никакой активности, медленно обошел по кругу, тщательно прислушиваясь. Ничего. Возможно, я проявлял излишнюю осторожность с учетом маскировочной мази, но она блокировала мой запах, а не глушила шаги или делала невидимым. Балтимор многому меня научил, Например, что жуки могли скрываться буквально где угодно. Одна раздавленная личинка поднимет тревогу по всей округе. Разведка не подвела, в магазине действительно не было гнезда. Из стеллажей соорудили паршивые баррикады. Почти все полки опустошены, а что не забрали, то сгнило. Выжившие явно прожили здесь не один месяц. Оставалась надежда на тайники, и я спустился к убежищу в подвале, наткнувшись на закрытую бронированную дверь с отрубившимся кодовым замком. Неудивительно, Федерация приняла решение не сражаться за планету и не устанавливала в убежищах практически вечные генераторы и гигантские запасы провизии и боеприпасов, оставив самый необходимый минимум. Вот будь здесь башня Легиона. При мне больше не было костюма с синтетическими мышцами, пришлось импровизировать. Ломать или двигать бронированную дверь весом в несколько тонн так себе затея, потому я быстро подключил кодовую панель напрямую к биореактору и восстановил питание. Выданный нам чрезвычайный код доступа, действительный только для Викаруса, сработал как часы. Обожаю стандартизацию. Дверь в форме шестерни отодвинулась и бесшумно ушла в сторону, открывая нерадостное зрелище. Прямо перед входом лежали скелеты, и чем дальше я заходил в убежище, тем больше их становилось. В главном зале насчитал не меньше полусотни, все с простреленными черепами или ребрами. Быстро проверив склад, подтвердил теорию. У выживших закончилась еда. Одежды тоже не осталось, но я уверен, что в основном здесь находились гражданские. Они решили не выбираться из давно захваченного города в неизвестности, предпочли безболезненную смерть пожиранию заживо. И я не осуждал их, с таким оружием и подготовкой шансы на выживание снаружи равнялись нулю. Я не спешил уходить, убежище было большим, рассчитанным на выживание минимум 500 человек в течение 2 месяцев, должно же что-то остаться. Склад давно выгребли без меня, и потому я переключился на менее очевидные места, кроватные ниши, трубы, остатки старой мебели, арсенал и кабинет коменданта. Все трофеи сваливал в центре расчищенного от костей участка, следуя простому правилу. Сначала сбор, потом анализ. Дважды все обыскав, я присел над горой ржавого хлама. У скрывающихся здесь людей хватало своего оружия. Первым на глаза попался неплохой семизарядный пистолет крупного калибра и несколько коробок с патронами. Он хорошо справлялся с личинками и гончими, а если попасть из него в нужное место, можно и арахнида завалить. Вспомнив примерное состояние нашего арсенала, я оставил его на месте, забрав боеприпасы. Такое оружие можно применять лишь в отчаянной ситуации, слишком шумное и малоэффективное. Другие стволы, в основном пистолеты, несколько слабых дробовиков и штурмовых винтовок я тоже не трогал, ограничившись подходящими для нас боеприпасами. Мальта и Саранчит будут в восторге. Главная ценность скрывалась в сейфе коменданта, который с удовольствием принял мой универсальный код. Проигнорировав несколько пачек наличных кредитов, я вытащил завернутую в пластиковый пакет бумажку, карту окрестностей с кучей пометок, в основном в самом городе. Другие лагеря выживших, обысканные и нетронутые убежища, обнаруженные логово жуков. Еще несколько меток находились в соседних городах или глубоко в лесу, аванпосты, кочевые поселения и прочее. Получается, где-то здесь было радио, через которое комендант поддерживал связь с остальными группами выживших. Со временем большинство оказались перечеркнуты черными крестами, красных точек осталось меньше 10. Жуки брали свое, даже не истребляя людей целенаправленно. Когда тебе нечего жрать, не нужен никакой рой. Второй ценной находкой оказался дневник коменданта, который он скрупулезно вел с самого вторжения. Судя по датам, они продержались почти 3 месяца, пока количество жуков на улицах резко не возросло. Все поисковые отряды не вернулись, и, оставшись с кучей женщин, детей и стариков, он принял тяжелое решение. Было довольно печально наблюдать, как изначально оптимистичный тон менялся на все более мрачный, пока комендант полностью не потерял надежду на спасение. В последней записи он никого не винил, попрощавшись с женой и детьми, с которыми его разлучило вторжение. Я аккуратно закрыл дневник, перевязал его веревкой и спрятал в рюкзак, сам не знаю зачем. Вернулся к изучению карты. Все уцелевшие хранилища располагались рядом с жучиными логовами, собственно, потому их и не тронули, побоялись или не смогли. Ближайшее находилось в 3 кварталах под уничтоженной точкой противовоздушной обороны, и я не раздумывая отправился туда. Велик шанс, что за столько времени там вообще не осталось жуков, а вот еда, медикаменты и боеприпасы только и ждут, чтобы их вытащили из металлических контейнеров ага, размечтался. Я услышал гончих раньше, чем увидел, и быстро забрался на крышу ближайшего дома, цепляясь за едва заметные выступы в стене. Пальцы жутко ныли, зато не пришлось убегать от возбужденной стаи. Пропустив собачек мимо, я также быстро спрыгнул и поспешил к оплавленной воронке в асфальте, в которой так и не выросли растения. Судя по дневнику, вход находился в 15 шагах справа от нее и еще 13 вперед в замаскированной под автомастерскую помещению. Я хмыкнул, посмотрев на подвешенный под потолком ржавый остов пикапа без двигателя и колес, и отодвинул в сторону большой красный ящик из-под инструментов, открывая дверь в стене. В отличие от прошлых убежищ, здесь питание еще работало. Получив мой код, дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая длинную лестницу вниз. Если поисковики и пытались попасть в нее, сюда они явно не дошли. Наконец-то, не сдержался я при виде заполненных стеллажей с оружейными ящиками. Нетронутое хранилище было рассчитано на небольшую группу людей, как раз вроде нашей, и снабжено всем необходимым. Я быстро нашел нужный ящик небольшого размера и открыл его, пересыпая в рюкзак найденные гранаты. Туда же отправились экстренные пайки, пока у меня не было времени заниматься собирательством, а остальные не отличат космическую картошку от ядовитого батата. Еще вскрыл несколько контейнеров с плазменными и лазерными энергоячейками и приправил походными аптечками. Оружие, которое занимало большую часть места, оставил на месте. Наши стволы все равно лучше. Последней ценной находкой стал темно-серый бронированный чемоданчик с 4 дронами внутри. В отличие от игрушек Троя, эти были снабжены несколькими разночастотными динамиками и умели испускать особые волны, привлекающие жуков не хуже, чем валерьянка кошек. Будь у меня такой, не пришлось бы забираться на каньон и тратить приманки, сойдет за замену. Следующий час я проторчал в кузове пикапа. Гончие что-то учуяли и рыскали вокруг. Несколько раз даже заходили в автомастерскую, возбужденно щелкая челюстями, но так и не смогли обнаружить меня. Стоило Рою немного успокоиться, я быстро подбежал к уже знакомой стене и снова забрался на крышу, чуть было не сломав себе пальцы. Дальше спокойно вернулся к отряду, радуясь отсутствию летающих жуков. Они бы сильно осложнили ситуацию. Цезарь. В голосе Валькирии слышалось сильное облегчение, похоже, она так и не поверила мне до конца и допускала, что я их брошу. Ты вернулся. Разумеется, кивнул я ей и остальным. Фокси улыбнулась мне в ответ, в то время как другие члены отряда смотрели на забитый рюкзак у меня за спиной. Как дела? Были происшествия? Все спокойно, доложила мне амазонка, сразу перейдя в режим воительницы. Бруту требуется перевязка и еще как минимум один регенератор. Ладно, здоровяк, давай посмотрим. Я присел над прислонившимся к стене легионером. Нужно обезболивающее, переживу, криво усмехнулся тот, отважно покачав головой. Слушай, Цезарь, может, пристрелите меня, я же сейчас обузай. Это я резким движением отодрал прилипшую к коже повязку, в нос ударил противный сладковатый запах. Паршиво, в кислоте плевунов содержался яд, с которым не справлялась иммунная система его тела, даже несмотря на введенные ему лекарства. Или, что более вероятно, он удешевил оболочку, убрав ненужные вторичные функции. Не спеши себя хоронить, я нашел медикаменты. Я быстро обработал рану дезинфектором, удалил поврежденную ткань и вколол тройную порцию регенератора, добавив еще шприц из своих запасов. К утру должен быть как новенький, и не забывай есть побольше. Цезарь, у нас не то чтобы осталось много еды. Он осекся, когда я вывалил на пол капсулы с провизией. Гранаты и боеприпасы вытаскивал гораздо аккуратнее из специального защищенного отсека. Где ты все это взял? Места знать нужно, хмыкнул я. Кого еще беспокоит раны? Передо мной сразу устроилась Мальта. Ее лицо заживало гораздо лучше, чем ноги Брута, и я ограничился рекомендацией по питанию и отдыху, заодно поставив ее дежурить в первую половину ночи. Валькирия, Саранчит и Фокси были в порядке, Трой вроде тоже приходил в себя, а вот Дак постоянно отключался. Я велел кормить его питательным порошковым бульоном из своих запасов и снова нацепил на себя опустевший рюкзак. «Ты уходишь?» – удивилась Валькирия. «Куда? Чтобы быстро восстановиться, вы должны хорошо есть и лечиться. С таким расходом запасов нам хватит на день, максимум два. Я не полностью очистил то хранилище, и в городе есть другие». Слегка улыбнулся в ответ на ее беспокойство и вколол себе стимулятор. «Ночью даже безопаснее, чем днем. Давай я пойду с тобой. Вместе мы унесем больше». Несколько мгновений я всерьез раздумывал над ее предложением. Вэл, отличный легионер и боец, она бы справилась со скрытным передвижением не хуже Дага и почти на уровне Троя, но я не мог идти на такой риск. Нет, останься здесь и присмотри за отрядом. Я мало кому могу доверить такую важную миссию. Снова отбросил мысль идти дальше одному. Отряд хорошо показал себя в бою, и я мог использовать их для прорыва или обороны в точке эвакуации. Потому придется побыть для них смотрителем, или нянькой, кому как больше нравится. Ну все, не скучайте, буду. С убийственно серьезным видом ответила девушка, застыв в проходе. Она проводила меня до самого выхода из здания и с неохотой вернулась. Возвращайся быстрее. Я не стал ничего обещать. В передвижении по захваченной противником территории главное не спешите не наломать дров. Это не компьютерная игра. В отличие от большинства миссий сейчас у меня нет права на ошибку. Запустив дрон в скрытном режиме, я быстро считал схему патрулей и спокойно передвигался по пустым улицам. Выбрал точку недалеко от нашего укрытия и носил туда все ценные находки, чтобы случайно не выдать местонахождение отряда. Еда, боеприпасы, стимуляторы, медицинские принадлежности. С виду заброшенный город таил в себе множество ценностей. В банковском хранилище золотые слитки спокойно лежали по соседству с модулями искусственного интеллекта для зенитных точек. Их то ли украли для перепродажи, то ли прислали лишние во время установки базовой обороны Федерации и местные не стали возвращать. Долго думал, стоит ли брать их с собой, легион выписал бы хорошую премию за возвращение, но нежелание лишаться и без того небольшого свободного пространства перевесило возможный заработок. Успех миссии прежде всего. К рассвету наконец вернулся к своим, всадив себе еще один стимулятор. Намазал Валькирию с саранчидом остатками маскировочной мази, и мы перетащили все в подвал. Убедившись, что все поели, я сживал 3 найденных аварийных брикета, не ощутив вкуса, и запил литром консервированной воды. Да уж, ну и ночка выдалась. Как будем действовать? Валькирия задала вопрос, который явно мучил всех. Даже Дак очнулся, уставившись на меня полусонным взглядом. У нас двое не могут идти дальше, ждем полного восстановления, спокойно ответил я и расстелил перед собой найденную карту. Вэл, ты сможешь найти, откуда шел нужный сам сигнал. У меня не получается совместить данные с корабля со старым ландшафтом. А ему, значит, можно так ее называть. Недовольно прошептал Трой и тут же айкнул, получив звонкий подзатыльник от Фокси. «Хватит меня бить! Прекращай перебивать командира!» — фыркнула фурсианка. Сейчас она страдала больше всех, наслаждаясь дивным ароматом маскирующей мази. «Должна скоро привыкнуть, или придется постоянно носить шлем!» Валькирия спокойно склонилась над картой, не обращая внимания на перебранку, и немного поводила пальцем. «Разумеется, я знал, куда идти!» Мне требовалось приободрить подругу и показать ей ее полезность. Здесь, наконец, уверенно заявила девушка, указав пальцем на точку в углу карты. Примерно 15 километров и, насколько я помню, погоди минуту. Активируйте все интерфейс. Я едва заметно кивнул посмотревшим на меня легионерам, и мы вошли в общую сеть. Между нами появилась полупрозрачная карта планеты до ее преобразования Роем. Здесь находились крупные промышленные центры и башня легиона. Слабенькая, но, кажется, сигнал шел из нее. Подойдем ближе и сможем его поймать. Валькирию охватило радостное возбуждение, к ней вернулась жажда действия и желание победить. Она даже позабыла о недавнем провале. Отлично, чего я и добивался. Может, стоит отправить разведчика? Предложила Мальта. У нас же есть скрытник, пускай работает. Почему сразу я? Трой под нашими взглядами надулся и быстро опустил голову. Не, пойду. «Конечно, если скажете, но можно я не один буду? Мальта, давай со мной, ты же специалист по выживанию, вот и будем выживать вместе». «Еще чего», — фыркнула девушка, картинно отодвигаясь подальше, «только через мой труп. Ты совсем крышей поехала, мы же команда, должны работать вместе». «Всем тихо», — я ударил кулаком по железному ящику, мгновенно заставив всех заткнуться. «Никто никуда не уходит, отдыхаем и ждем снижения активности в регионе. Валькирия дежурит первый, саранчит второй, я замыкаю. Все, меня не будить». Не желая погружаться в бесконечные споры, я расстелил на полу непропускающий холод походный матрас и уснул, едва коснувшись головой надувной подушки. Глава 16. Следующие 2 дня прошли в приятной однообразной рутине. Вероятно, звучало странно, что мне нравилось подолгу лежать на крышах или в оплавленных воронках, благоухая вонючей мазью, покуда мимо не пройдет очередной патруль гончих, но главным для меня оставалась стабильность. Нас так и не обнаружили, активность роя в уничтоженном городе оставалась на прежнем уровне, и они даже не подозревали о нашем существовании. Я спокойно вскрывал один склад за другим, почти полностью восполнив утраченные запасы. Бруту понадобилось еще 7 регенераторов и вдвое больше питательных капсул, чтобы он снова смог ходить, но до окончательного восстановления было еще далеко. Грел клятвенно обещал не экономить на теле в следующей миссии, но я лишь ответил пожиманием плечами, вряд ли мы с ним снова встретимся. Зато из благодарности и чувства вины ему теперь и в голову не приходило сомневаться в моих приказах. Даг больше не напоминал сонную муху, но все равно быстро уставал. Как он объяснил, организм израсходовал скрытый резерв и теперь почти не мог делать запасы. Паршиво, вероятно, придется бросать его в первом же бою, если не обнаружим лечебную капсулу. Я обыскал руины больницы, где когда-то было большое убежище, но жуки полностью уничтожили все оборудование. Несколько частных клиник не обладали капсулами и в основном тоже превратились в руины. В первую очередь выжившие скрывались в медицинских учреждениях и продуктовых магазинах. Паникующая толпа издавала слишком много шума и безжалостно уничтожалась голодными тварями. Единственным реалистичным вариантом оставалось частное убежище какого-нибудь местного дворянина или богатого бизнесмена. Викарус не отличался от других миров, и здесь точно были те, кто мог позволить себе гораздо больше остальных. И речь идет не о дорогих машинах и гаремах голых певиц и актрис, а о действительно важных вещах вроде собственной больницы в подвале и частного космического корабля. Единственный вопрос – жил бы такой человек в бывшем шахтерском городке? Именно это пытались понять мы с Валькирией, склонившись над довоенной картой, пока Трой изучал архивированный местный интернет. Остальные расположились кругом и с удовольствием поедали приготовленные по моему рецепту бутерброды, сдобрить питательную массу прихваченной мной специальной приправой, добавить остатки вяленого мяса гончих, положить между двумя галетами и запивать чистой консервированной водой. В наших полевых условиях получалось не хуже, чем в приличном ресторане. Мы находимся недалеко от крупного финансового центра, и обычно богатей как раз любит жить в таких небольших городках, в который раз повторил я, заново просматривая карту районов. Несколько вполне могли купить себе дом в этом районе. Да ну, они любят закрытые коттеджные поселки или небоскребы с собственным именем. Зачем им жить именно здесь? Вновь возразила мне Валькирия. Ну сам посуди, не вяжется со стилем. Здесь нет никаких развлекательных центров, борделей или казино. Чисто рабочий город с усиленным гарнизоном. Вот именно, причем здесь делали упор на противовоздушную оборону, чтобы область не уничтожили во время первого удара. Это место не настолько важное, чтобы его так сильно прикрывали. Значит, кто-то профинансировал дополнительную защиту и сделал это неофициально. Получается, у нас в округе был богатый человек, который не любит или не может выделяться. Я задумчиво водил пальцем по карте, пока не остановился на окраине. Он здесь. С чего ты взял? Нахмурилась девушка, с недоверием осматривая небольшой осколок частного сектора на окраине. Потому что на его месте я бы жил именно здесь. Прямо под рукой выезд на трассу и окружную дорогу, еще и каньон, хорошие пути для отступления. К тому же рядом лес, в крайнем случае можно скрыться там. И место неприметное, никто не будет искать здесь такого человека, они скорее обыщут отели. Ну не знаю, с сомнением протянула Валькирия, ничего же не указывает. Больше похоже на пустые домыслы. Проверить не помешает, все равно мы не можем сейчас двигаться. То, что Брут никак не мог исцелиться до конца, начинало напрягать. У миссии не было таймера, но все равно не очень хотелось терять время напрасно. С каждым днем, проведенным на одном месте, возрастал риск быть обнаруженными. Это единственный вариант получить нужную нам медицинскую капсулу. Получается, я зря сканировал сеть? Обиженным тоном спросил Трой, за что сразу получил болезненный тычок от Фокси. Хватит так делать, а ты не нарывайся. С угрозой в голосе ответила ему фурсианка и перевела на меня умоляющий взгляд. Цезарь, можно я пойду с тобой? Я уже устала сидеть в душной стальной клетке. Ты же элитный солдат, не можешь потерпеть? Тут же с ехидством поинтересовался Трой, который совсем недавно ныл о том же самом. Не дав Фокси ответить, чтобы не спровоцировать драку, я покачал головой. Я лучше справлюсь один, а вы охраняете базу. Дождавшись кивка расстроенной девушки, Я молча забросил на спину почти пустой рюкзак и направился к выходу. Похоже, скоро придется уходить. Атмосфера в отряде неуклонно портилась, и может вспыхнуть большая ссора. Бунта я не опасался, все или боялись меня, или уважали. А вот между собой они запросто передерутся и первым вынесут трое. Не то чтобы мне было его жаль, но все же глупо просто так лишаться лишнего стрелка и неплохого хакера. В своей области он был даже лучше меня. Задумавшись, я едва не совершил ошибку. Видать, тоже сказывалось напряжение из-за долгой и не слишком успешной миссии. В последний момент, услышав одинокую гончую, я едва успел спрятаться за мусорным баком. Тварь остановилась совсем рядом, шумно принюхиваясь и медленно осматривая окрестности. Скоро к ней подошла еще одна такая же, и вместе они обыскали небольшую свалку между двумя полуразрушенными домами. Ничего не обнаружив, они разочарованно тявкнули и пошли дальше. Это могло быть хитрой ловушкой, и я выждал около получаса, пока мимо не прошел следующий патруль, и только тогда отправился дальше. Идти по крышам не получалось. В частном секторе дома находились слишком далеко друг от друга, еще и были огорожены большими заборами. Приходилось аккуратно проделывать дырки в проржавевшем полотне или проходить через уже готовые. По пути заглянул в несколько подвалов и даже обнаружил одно частное убежище с двумя кроватями, верстаком, металлическим шкафом и ведрами. Хозяева так и не смогли им воспользоваться, здесь хранился нетронутый запас просроченных консервов, старые радио и дозиметры, почему-то не было системы утилизации отходов. Не найдя ничего ценного, отправился дальше, выискивая нужный дом. На карте частный сектор выглядел значительно меньше, и мне пришлось повозиться. Обычно похожие объекты скрывались за глухими заборами, но их выдавал богатый интерьер, здесь же все жилища были обычными. С каждым домом в голове постепенно укреплялась мысль, что Вэл права, и здесь не жил никакой тайный олигарх, пока я не дошел до конца района. Внимание сразу привлек небольшой коттедж на холме с окнами на все стороны света, откуда отлично просматривались ближайшие дороги. По форме земли сразу стало понятно, здание построили на искусственной возвышенности, за прошедшие годы отчетливо виднелись плохо замаскированные правильные очертания, и забор почти не износился. Еще один звоночек в пользу моей версии. Обойдя его несколько раз по кругу, я обнаружил сливающуюся со стеной калитку и нащупал сенсорные кнопки. На удачу ввел универсальный код Викаруса, и, к моему удивлению, тот подошел. Странно, я думал, здесь жил богатый преступный авторитет, но тогда он не стал бы ставить себе стандартную систему Федерации. Получается, здесь был кто-то другой без проблем с законом. Внутренний интерьер вызвал еще больше вопросов. На первый взгляд все было стандартно, красивая отделка, модная дорогая мебель, нейтральные картины под пластиковыми колпаками. И в то же время все отдавало плохо прикрытой фальшью. Подключенный к сети холодильник пустовал, в шкафах не нашлось посуды, одежды или белья, да и вообще ничего, чтобы отличало дорогое поместье от отельного номера. Признаки жизни обнаружились лишь в спальне на первом этаже. Я заметил несколько царапин на полу у книжного шкафа. Большинство томиков сгнило, зато один выделялся чистотой и новизной. Аккуратно потянув за него, я активировал скрытый механизм. В лучших традициях шпионских боевиков шкаф отъехал в сторону, открывая ведущую вниз лестницу, освещенную холодным белым светом чудом уцелевших ламп. Больше всего мне понравилось отсутствие внутри земли, пыли и плесени, значит, герметичность не повреждена, фактически оно было законсервировано. С высокой вероятностью содержимое осталось нетронутым, что бы здесь ни хранилось. Дорога закончилась бронированной дверью с электронным замком. Открыв его привычным способом, я не сдержал удивленного свиста. Многое ожидал здесь увидеть, но не высохшего мужика в строгом костюме с прикрепленным наручниками кейсом. Из его спины торчали иглы метателей, наверняка зацепило во время первого вторжения. Неизвестный смог добраться до убежища и умер от яда, не успев сесть в лечебную капсулу. Осторожно обошел тело по кругу и отправился на поиски заветной цели. И меня постигло разочарование. Большую часть подземного убежища занимал гараж, в котором находился крупный бронетранспортер с огромными колесами и автоматической пушкой. Машину полностью покрывала полупрозрачная пленка, защищающая ее от тлетворного влияния времени. В ближайшей комнате стены почти полностью скрывались за огромными экранами. Здесь находился скрытый наблюдательный пункт, вероятно, за городом и окрестностями. Кто его здесь поставил и с какой целью, осталось покрытой мраком тайной, Компьютеры самоуничтожились, навсегда стерев всю доступную информацию. Я проверил еще несколько помещений и не нашел ничего интересного. Арсенал со стандартными пистолетами-пулеметами, какие использовали все от полиции до организованной преступности. Спальню с четырьмя кроватями, небольшую кухню с гражданскими консервами из ближайшего магазина и душевую кабинку с унитазом внутри. Кто бы здесь ни жил, они не успели добраться сюда, не считая мужчины с кейсом. Вернувшись к нему, осторожно обыскал. Ни документов, ни телефона, зато внимание сразу привлекло кольцо на правой руке. Пришлось отломать его вместе с пальцем, зато я смог рассмотреть замаскированную под крупным камнем микросхему. Недолго думая, приложил трофей к замку кейса, и тут же услышал громкий щелчок, открылся замок. Внутри лежало много чего, несколько платежных пластиковых карт, паспорта разных людей, пачка наличных кредитов и электронные ключи, один из которых явно был от стоящего здесь же броневика. Еще был зашифрованный ноутбук. Немного подумав, я сложил все в рюкзак и покинул убежище. Обратный путь прошел без происшествий, если не считать крепких объятий Валькирии, чуть не стоивших мне сломанных ребер. Девушка не могла совладать со своими эмоциями, ей явно требовалась разрядка, как и остальным членам отряда. Узнав о моей находке и получив приказ собираться и уходить из душного убежища, легионеры сильно воодушевились. Трой попытался было завести старую песню о том, как все плохо и у нас ничего не получается, но, получив задание взломать ноутбук, быстро успокоился и погрузился в работу. Сразу стало понятно, как он получил приглашение на нашу миссию. Он действительно был редким специалистом и уничтожил защиту еще до того, как мы собрали вещи. На мой интерфейс пришел пакет неповрежденных данных, причем некоторые папки были помечены как представляющие особый интерес. Пока остальные складывали палатку Валькирии и распределяли гранаты, еду и стимуляторы, я изучал полученную информацию, и наблюдательный пункт принадлежал ученым. Они, мать его, планировали изучать поведение роя на захваченной планете и должны были переждать несколько месяцев в захваченном шахтерском городе, после чего прорваться к спрятанному эвакуационному кораблю и свалить на нем. Очень надежный, мать его, план. Судя по имеющимся в файлах характеристикам, судно было очень неплохое, но оно здорово устарело за прошедшее время и в разы уступало доставившему нас сюда разведчику. Самое смешное, мужик в костюме отвечал за их охрану и бросил подопечных на каком-то симпозиуме в городе, откуда шел сигнал, видать, решил, что сможет спастись без лишнего балласта. Глупо, корабль не пропустил бы его без ключа главы исследователей, а, точно, он тоже лежал в том кейсе. Да уж, ну и мрази иногда встречаются среди нас. Если бы они сразу поехали к кораблю на обычной машине, смогли бы спастись и еще эвакуировать несколько десятков человек. А так и сам сдох, и обрек светлые умы на гибель. Какими бы спорными ни были их исследования, они несли пользу, иначе Федерация не выделила бы им финансирование. Впрочем, плевать, у нас своя миссия, и я собирался ее выполнить. Чтобы перетащить отряд к новому убежищу и не спалиться, пришлось потратить остатки мази и почти 4 часа. Ох, сколько я наслушался по поводу ее запаха. Еще и жуки словно что-то почувствовали и увеличили число патрулей. Несколько раз лишь мое вмешательство и помощь Мальты спасли нас от обнаружения. Когда тяжело дышащий Брут с грохотом спустился по лестнице, я понял, что он точно не сможет выбраться из захваченного города своим ходом. Хорошо, что у нас есть транспорт. Пока остальные осматривались и спорили по поводу кровати и кто первый идет в душ, Валькирия одержала безоговорочную победу. Я занялся расконсервацией броневика. Трой быстро подобрал нужную команду, и в передней части засветился небольшой кружок, к которому я приложил ключ. Пленка мгновенно испарилась, и в нос ударил сильный запах машинного масла, свежей краски и железа. Он будто только что сошел с конвейера. Фокси несколько раз чихнула, прикрыв нос и бросая нетерпеливые взгляды на возящуюся с рюкзаком Валькирию. Она шла в душ второй. Интересно, заведется? Сейчас проверим. Я зашел внутрь и осмотрелся. Внутри машина была больше, чем казалось снаружи. Поместился полноценный жилой модуль на 10 человек. Да, весьма маленькие кровати прямо в стенах, узкий проход и крохотный санузел, зато он мог функционировать вообще где угодно, хоть в тундре, хоть в пустыне. Быстро проверил несколько шкафов, под завязку наполненный едой и медикаментами, уже что-то. Двигатель завелся с первого раза, На бортовом компьютере сразу появились характеристики, и батареи были заполнены примерно на 20%, чего бы точно не хватило до нашей цели. Зато полный боекомплект. И обнаружился еще один большой плюс. Здесь имелся медицинский отсек с капсулой и нормальными инструментами. С трудом подавив искушение сразу же засунуть туда Брута, я занялся изучением карты окрестностей. Встревоженные жуки точно услышат шум от работы двигателя. Нужно перебраться в безопасное место. Оно нашлось почти сразу. Большое озеро с густо покрытыми растительностью берегами, вдали от привычных мест обитания роя. Осталось только добраться туда. Выйдя из машины, я как раз успел перехватить направлявшуюся к душу валькирию. Собирайтесь и грузитесь в машину. Выдвигаемся примерно через 20 минут. Мы не можем помыться и отдохнуть, расстроилась девушка. Цезарь, я не спорю, но мы жутко устали. А здесь есть нормальный душ и кровати. Слишком рискованно, жуки встревожены. Они могут почувствовать вибрации от наших шагов и наведаться к нам в гости. Тогда все здесь и поляжем. Как прорвемся, помоетесь и выспитесь в жилом модуле. Ехать нам долго. Давай, готовь остальных, надеюсь на тебя. Нескольких добрых слов и похлопывания по плечу хватило, чтобы вернуть воительнице утраченный боевой дух. Она подняла остальных звучными командами и отправила занимать места в бронетранспорте. Я же подхватил собранный рюкзак и извлек из него пару найденных в одном из военных убежищ дронов-приманок. Первый запустил прямо во дворе и отправил его в противоположную от нашего маршрута в сторону, активировав режим максимальной агрессии. Небольшая машина ярко замигала и издавала мерзкий звук на всех доступных частотах, на большой скорости проносясь над городскими улицами. Эффект не заставил себя ждать. Почти сразу на соседней улице зарычали гончие и послышались многочисленные удары лап по асфальту. Патрули заглотили наживку и объявили охоту на нарушителя. Надеюсь, встроенная в дрон нейросеть позволит ему подольше продержаться в воздухе и не вмазаться в ближайшее дерево. Быстро вернувшись, я отдал команду на открытие ворот, и пока те медленно поднимались под гнетом наваленной сверху земли, посадил вторую машинку на крышу броневика. За штурвал посадил валькирию, а сам занял место второго пилота. «Выезжай на шоссе и гони, куда я скажу. Остальным пристегнуться. Брута прикрепить ремнями к кровати. Без моей команды не стрелять. Трой, еще раз попытаешься перехватить контроль над пушкой, лишу интерфейса». Убедившись, что все вняли моим распоряжением, я активировал прямое управление дроном и полетел перед броневиком. Нужно было сделать так, чтобы ни одна тварь не преследовала нас, и мы спокойно покинули осажденный город. Казалось бы, невозможная задача, но когда нам вообще было легко. Глава 17. Узкое пластиковое кресло второго пилота не предусматривало комфорта, в отличие от довольно широкого кожаного у валькирии. По моей просьбе она одним движением выломала мешавший мне подлокотник, чтобы я не отвлекался от управления дроном-приманкой. Птичка была быстрой, но вот с маневренностью проблемы. Сильно заносило на поворотах, и пару раз я чуть было не зацепился за проносящиеся мимо крыши. По сути, его создавали для единственной задачи, как можно быстрее двигаться по прямой, чтобы летающие твари не сожрали в первые же секунды. В нашей же ситуации приходилось постоянно поворачивать, собирая всех жуков перед несущимся на дороге броневиком. Инженеры Федерации создали настоящую конфетку. Ни одна тварь так и не обратила внимания на нашу машину. Мы расстались на перекрестке, птичка повернула налево и вернулась в город, а мы понеслись дальше по шоссе. Конечно, идеально не получилось, и нас преследовало несколько гончих, но валькирия быстро свернула в лес, протаранив густой кустарник и снеся несколько тонких деревьев, пока мы не выбрались на узкую тропинку. Активировался модуль маскировки, и вскоре на радаре погасли все алые точки. «Поверить не могу, у нас получилось. Мы спасены!» – закричала возбужденная девушка, на мгновение отвлекаясь от дороги, за что тут же поплатился очередной древесный ствол. Броневик немного тряхнуло, ветки с пронзительным скрежетом прошлись по свежей краске, вызвав внезапные страдания у Саранчида. Он, оказывается, любил машины и относился к ним лучше, чем к людям. «Цезарь спас нас, Ави! Цезарь!» – воскликнула Фокси. И остальные поддержали ее нестройными криками и аплодисментами. Даже Трой, но делал он это явно из страха получить шипсды от остальных. «Теперь прорываемся к источнику сигнала?» «Нет», — коротко покачал головой. «Нужно зарядить батарею и провести разведку. Недалеко от города есть озеро. Вэл, двигай к нему. Главное, избегай дорог, жуки точно будут искать нас на них». «Сделаем», — воодушевленно кивнула девушка. Получив координаты, она резко выкрутила штурвал в нужном направлении, из-за чего Брут чуть не слетел со своей кровати. «Слушай, туда ехать весь день, может, пока отдохнешь, а то только и делал, что бегал по руинам. Не переживай за меня, это тело выносливое». Похлопав ее по плечу, я вернулся в жилый отсек и махнул матерившемуся Грылу. «Идем, здоровяк, приведем тебя в порядок». Медицинская капсула напоминала аппарат МРТ или ячейку для морга. Больного следовало положить на выкатывающиеся носилки и засунуть в гудящий стальной гроб. С этим возникло сразу две проблемы. Из-за габаритов оболочки Брут с трудом там помещался, ему пришлось бы сильно сжаться и пролежать в неудобной позе. И казалось бы, в этом нет ничего сложного, но у здоровяка оказалась клаустрофобия. Он почти полчаса пытался убедить меня, что отлично восстановится на обычных стимуляторах и завтра будет как огурчик. Я терпеливо объяснял, что этого точно не случится из-за отсутствующей в его теле иммунной системы и медицинская капсула единственная возможность вернуть его в строй. Пока мы спорили, мне пришло несколько личных сообщений с предложением вырубить здоровяка и засунуть его так, но я не хотел портить атмосферу в отряде. К тому же он был слишком большим и тяжелым, и у нас могло банально не получиться. Ситуацию разрешила Мальта. Девушка громко хмыкнула и попросила воспользоваться капсулой, чтобы убрать шрамы, раз уж Брут слишком боится. Грел с задетым эго чуть не превратился в настоящего берсерка и одним прыжком оказался на носилках, чтобы доказать, что он настоящий мужик. Мы быстро закатили его внутрь, пока он не успел передумать, и активировали режим сканирования и автоматического лечения. Почти сразу услышали мощный стук в стеклянную дверь, Брут пытался выбраться. Встроенный в машину и быстро пустил усыпляющий газ, чтобы пациент перестал ломать ценное оборудование, и приступил к принудительному лечению. На экране высветился обратный отсчет с 2 часов и обещание восстановления до 90%. «Ты следующий», – многообещающе улыбнулся побледневшему Дагу. «Цезарь, а может, не надо?» – жалобно спросил он. «Я и на бульончиках восстановлюсь. Это не обсуждается, через капсулу пройдут все. Вы нужны мне в хорошей форме, а пока отдыхаем». Я выбрал себе самую неудобную кровать прямо у двери. Она постоянно хлопала, вдобавок здесь дуло из-за системы жизнеобеспечения, но мне было плевать. Главное, в случае нападения я смогу сразу схватить рапиру и оказаться на улице, отстреливая жуков, а не буду заживо похоронен в консервной банке. Впрочем, переживал я зря. Поездка до точки назначения прошла вообще без проблем. Вышедшая из-за штурвала Валькирия, которую сменил радостный Саранчит, пообещала разобраться с каждым, кто не захочет лезть в медицинскую капсулу, и сама подала пример. Выбралась она оттуда отдохнувшая с блестящей гладкой кожей, из-за чего Мальта и Фокси чуть не подрались за то, кому идти следующий, а за ними уже и парни подтянулись. Я шел последним, запас медикаментов ограничен, и лучше сначала подлатать тех, кто не умел ухаживать за своими оболочками. Компьютер согласился с моим выводом и лишь рекомендовал не злоупотреблять стимуляторами, выпустив буквально через минуту после активации. Я даже немного расстроился, внутри было темно и уютно, никаких людей, общения и чужих проблем, и тут меня безжалостно выплюнули обратно в жестокий мир, наполненный социальными связями. «Как себя чувствуешь?» – спросила Валькирия, сев на край моей кровати. К моему счастью, здесь не было отдельных комнат, и габариты постели не подходили для секса с крупной девушкой, иначе пришлось бы разбираться еще и с этим. «Нормально», – односложно ответил ей, краем глаза следя за обстановкой вокруг через установленные на броневике камеры. «Выглядишь напряженным. Может, поспишь, я за тебя волнуюсь». «Я в порядке, не переживай». Моя плохо отрепетированная улыбка не смогла ее обмануть. «У нас будет долгий привал. Биореактор довольно слаб для таких крупных батарей, понадобится не меньше суток. Там отдохнем нормально, на свежем воздухе». «Ловлю тебя на слове», — подмигнула девушка. «Уж поверь, я тебя так расслаблю, потом ходить не сможешь». Я не нашелся с ответом. Стоило бы объяснить, что не лучшая идея выключать дееспособного стрелка, но это была настолько очевидная шутка, что я просто вернулся к наблюдению за лесом. Саранчит вел гораздо аккуратнее Валькирии, и по пути нас почти не трясло, я и не заметил, как уснул. Несколько раз просыпался в течение дня и последующей ночью, но ситуация не менялась. Мы по-прежнему ехали к озеру по широкой дуге, объезжая линию глубоких оврагов и небольших гор. Весь отряд спал в удобных кроватях в чистом белье после горячего душа, броню сложили в складском отсеке. Да уж, совсем расслабились, устроить им, что ли, учебную тревогу. Снова погрузился в сон, не зря меня предупреждал медицинский и умный организм пользовался возможностью и выключал сознание в спокойной обстановке, чтобы я не мешал ему восстанавливать силы. Конечно, я бы мог легко проснуться и взбодриться, но не видел смысла. Пока что мое участие в жизни отряда не требовалось. Валькирия решала все возникающие бытовые вопросы. «Цезарь, проснись!» Мягкая ладонь осторожно коснулась моего плеча. Я заметил ее приближение за несколько секунд, но не подал вида, вдруг бы она прошла мимо. Не пронесло, пришлось резко распахивать глаза. «Трой говорит, мы прибыли. Кто пустил его за руль?» Проворчал я, потягиваясь и одним рывком оказываясь на ногах. Освещение в машине выключили, и в жилом модуле царил приятный полумрак. Свет пробивался через небольшие смотровые щели с бронированными стеклами. Не поверишь, он лицензированный водитель, умеет управлять кучей разных машин, даже танками, не хватает только космических кораблей и самолетов, усмехнулась Валькирия. Ждем твоей команды, минутку. В камерах виднелась сплошная листва, поднятый с крыши разведывательный дрон не обнаружил ничего подозрительного. Похоже, рой сюда банально не добрался, выживших тоже не наблюдалось. «Все спокойно, выходим. Вы с Брутом первые, упор на защиту». Девушка кивнула и меньше чем за минуту облачилась в броню и активировала щит. С похожим она бегала на космической станции. Брут приготовил ручной пулемет, Трой сел за управление автопушкой. «На самом деле, я не думал, что здесь скрывается засада, иначе мы бы вообще сюда не приехали, но не мешало напомнить легионерам, кем они являются и зачем мы вообще здесь собрались. Чисто». Послышался в шлеме голос Валькирии, через мгновение ее поддержал и Брут.